Глава 16. Бальзам на душу о Джан Шане. Вернувшись с тренировки, Джан Шань обнаружил, что Ван Джен отдыхает с закрытыми глазами, что было ему не свойственно. «Что такое? Из тебя все соки выжили, что ли?» Ван Джен открыл глаза и улыбнулся. «С голода умираю». «О, ну тогда можешь считать, что тебе повезло. Как твой хороший друг, я сейчас сварганю кое-что». Ван Джен немного обалдел от таких слов. Он ведь думал, что они сходят куда-нибудь перекусить. «Ты умеешь готовить? Эй-эй-эй! Не надо меня недооценивать! Еда занимает очень важное место в нашей жизни. И если хочешь стать богоподобным парнем, то для тебя не должно быть ничего невозможного. Чтобы покорить женщину, в первую очередь необходимо покорить ее желудок». И с самодовольным видом Джан Шань продолжил. «По земле давно бродят слухи, что в этих местах немало красоток, а некоторые из них даже смотрели IG. Так что мы должны быть нарасхват. Но вся проблема в парнях из черных классов, черт бы их побрал. Собрали всех симпатичных девушек, старые козлы. Разве это правильно? Если все наши сокурсницы будут сохнуть только по ним, как же быть нам?» На самом деле это была довольно рядовая ситуация. У новичков уровень был примерно одинаков. Даже если кто-то был чуть круче остальных, это не делало его более популярным. И, конечно же, старшекурсники из черных классов выделялись на их фоне. Они были более прошаренные и более опытные, более манерные. Новички не шли ни в какое сравнение со студентами черного ранга. К тому же считается, что девушки предпочитают парней постарше. «Что такое? Ты опять нашел себе очередную цель?» Ван Джен сел на кровать и взглянул на трудящегося Джан Шаня. Потолок кулинарных навыков последнего заключался в приготовлении тушеной лапши. «Согласно моим разведданным, в нашем кампусе больше всех внимания привлекают Мо Лин и Сноу Ли. Мо Лин из Ролангароса. Она происходит из самых сливок общества. Превосходный экземпляр. С ней потомство получится восхитительным». Ван Джен чуть не поперхнулся собственной слюной. «Ты уже так далеко строишь планы?» Джан Шань необычайно серьезно кивнул головой. «Я ко всему отношусь максимально серьезно. Влюбляться в девушку без намерения пожениться – это настоящий моветон. Разве я похож на человека, который мог бы так некрасиво поступить с девушкой? Сноу Ли тоже весьма неплоха. Правда, девушки из фракции Ледяных Облаков весьма высокомерные. Я предпочитаю более приветливых». Ван Джен не знал, смеяться ему или плакать. Сам он думал, что Сноу Ли очень даже ничего. «Но тот факт, что я так серьезен в делах, совсем не тяготит меня. Вообще, я что хочу тебе сказать? Человек должен быть проще. Взгляни на меня. Сказал, что поменяю направление, и поменял. И все это благодаря тому, что я совсем не парился об этом. Бывают хорошие моменты, бывают и плохие, но сама жизнь человека – это один большой пшик. Раз и нет. Так чего ж заморачиваться?» Рассуждал Джан Шань. «Давно ты увлекся психологией?» Джан Шань очень вольно вскинул голову. «Ну чего ты в самом деле? Все ж хорошо! Сбрось этот груз ответственности со своих плеч! Слышал про людей с синдромом пупа земли? Они считают, что без них мир не спасти. Вот, кажется, у тебя он тоже начинает немного проявляться. Не переживай обо мне в этом плане и хватит трясти гривой! Твои волосы падают в кастрюлю!» Джан Шань вновь потряс головой. «Хочешь сказать, я не прав? Тогда вспомни IG, вспомни свои действия. Хоть ты и был командиром, но ты не должен был рисковать собой ради общей победы. Победа или поражение, мы вместе отдавали там все свои силы, и это было главное. Разумеется, как на командира на тебя возлагалось больше надежды, и оказывалось куда большее давление, чем на нас. Но никто не просил тебя отдуваться за всех. Я хочу сказать, что ты слишком много на себя берешь. Люди не так слабы, они смогут прожить и без твоей помощи. Поэтому тебе стоит больше думать о себе». Ван Джен сидел очень тихо и не возражал. «В общем, хватит сутками напролет думать о судьбах других. Не думаю, что ты кому-то что-то должен. И помни, если двое людей согласились быть вместе, то это их обоюдное решение, и ответственность ложится на них поровну. Так что выкинь все это из головы, ты же еще так молод! Наслаждайся жизнью!» Завершив эту тираду, Джан Шэнь опять принялся кривляться. «Ах ты сволочь! Хватит строить из себя настоящего специалиста по отношениям! Просто я мыслю шире, чем ты! Ладно, давай, попробуй мою любовную лапшу!» Перед Ван Дженом оказалась большая тарелка с бурлящей пищей. «С чего ты вообще взял, что меня это беспокоит? выпалил Ван Джен. Джан Шань скривила рот. «Ты упрямый, как баран. К тому же, что еще может заставить тебя выглядеть так, будто наступил конец света, как не вопрос, касающийся чувств? В чем ты, между прочим, полный профан?» Сказанное Джан Шанем, конечно, больше походило на какую-то ахинею, но в общем-то он был прав. Отношения – это ответственность двух людей, и нельзя считать, что в них все зависит только от одного человека. Ван Джен закивал головой, выражая согласие. «Хоть я безудержно красив и умен, надеюсь, ты не станешь поклоняться мне!» Джан Шань, как всегда, не смог обойтись без выпендрёжа. Ван Джен в глубине души действительно был немного тронут словами своего друга, на некоторые вещи обязательно нужно взглянуть со стороны. Он взял изрядный моток бурлящей лапши и положил себе в рот. И фу! Откровенно говоря, Ван Джен был совсем неразборчив и непридирчив в еде, но это лапша. Джан Шань вдруг хлопнул себя по голове. Ё-моё! Вместо соли я закинул сахар, а вместо уксуса соевый соус. Чёрт подери! Как это меня угораздило налить туда колу? Разве это было не вино? Лицо Ван Джена изобразило целую бурю эмоций, и Джан Шань с пониманием похлопал его по плечу. «Дитя мое, вот это и есть жизнь! В ней есть и сладкие, и горькие моменты, она полна неожиданностей разных вкусов. В этом и заключается вся ее красота. Я использовал эту лапшу, дабы донести до тебя сию великую мысль. Не стоит благодарности!» Окончив свою тираду, Джан Шань тут же смылся от греха подальше. «Готовка? Ха! Разве это вообще мужское занятие?» Сноули и ее друзья тем временем заканчивали с просмотром наград за прохождение испытания. Реддингтон был словно громом пораженный, а Ицао и Давлей же просто испытывали огромное воодушевление. Такое отношение было очень нехарактерно для них. В душе Реддингтон смотрел на это свысока. Все-таки у девушек и впрямь нет никакой логики. Буквально за пару минут до этого Айцао и Давлей с ним заодно презирали Ван Джена, а теперь же он стал для них богоподобным. И казалось, будь парень еще здесь, они бы уже висели на его шее. Но на самом деле у Айцао и Давлей на сердце скреблись кошки. Они никак не могли понять, как этим двоим удалось пройти последнюю локацию. Как обладатель способности X уровня С смог справиться с Загом из бездны голыми руками? Это было просто невероятно. Однако же, это было реальностью. Реддингтон был почти уверен, что Ван Джен нашел какую-то лазейку, ибо в любых непроходимых испытаниях нужно было просто найти какой-то особый способ, а этому пареньку всего лишь нереально повезло. Просто так одолеть того Зага он не мог. Только вот Сноу Ли явно была действительно тронута произошедшим, всем своим видом вызывая у него приливы ревности. Ох уж эта ледяная красотка. Она сейчас казалась такой разгоряченной, но совсем не из-за него, несмотря на то, что он верой и правдой служил ей все это время. Этот Ван Джен. Надо его хорошенько проучить. Какой-то жалкий дуралей желтого ранга смеет отбивать у него девушку? Разумеется, Реддингтон не был настолько глуп, чтобы самому замарать руки в таком деле. Как-никак, он студент черного один и должен следить за своей репутацией. Льер и Ло Фэй перевелись в Северный Сектор. Нахождение в одном месте с Ван Дженом не могло положительно сказаться на замыслах Льера. Этот парень вообще обладал удивительной способностью разрушать его планы, и поэтому Льер решил перенести место действия. К тому же на данный момент личностный рост был гораздо важнее любых противостояний. До того момента, как он будет полностью уверен в своем превосходстве, лучше ему держаться на расстоянии от Ван Джена. В последнее время Льер был несколько подавлен. Реальность, с которой он столкнулся в Высшей Академии X, совершенно не соответствовала его ожиданиям. Былые спокойствие и уверенность в своих силах, которые имелись у него на Земле, здесь исчезли безвозвратно. Клана Крона здесь не было, и если он хотел превзойти всех и вся, то он мог рассчитывать только на свои силы. Так что в чем-то Льер и Ван Джен были сейчас похожи. Первая их цель – это получение силы. Планы касательно Ван Джена в мире мудрецов, можно сказать, тоже провалились. Что же до своей помощи, оказанной Ван Джену, то Льер никак не мог признаться в этом даже самому себе, так как он обладал лишь логикой победителя. Для Ло Фэя, соответственно, ничего и не изменилось. Куда отправлялся Льер, туда же двигался и он. То давление, которое испытывал на себе Лиер, толстяк не понимал. Лофей легко сживался с любыми условиями и довольствовался тем, что есть. Ведь можно быть стойким, лишь не имея страстей. На самом деле Лофей отнюдь не был глупым. Лиер в последнее время терпел неудачу за неудачей. Здесь представители всех государств имели сообщество земляков, что позволяло им содействовать друг другу даже после окончания обучения. Солнечная система же не обладала таким сообществом. Лиер хотел было основать его, но в результате никто не обратил на это внимания. И это действительно не могло не расстраивать.